Анна Дарк. Песнь волчьей крови. Читает Лия Рябцева. Глава первая. Проблемы. Я сидела в своей комнате, в новом компьютерном кресле, за старым письменным столом, и, грызя простой карандаш, умиротворенно смотрела в окно. Вид был не самым волшебным. Всего лишь выбеленная пятиэтажка, расположенная сразу через дорогу напротив нашего дома, являющаяся точно его копией. Но мне всегда нравилось рассматривать лепные завитки, украшающие ее фасад. Каштан, растущий под окном нашего дома, имел брата-близнеца по ту сторону дороги, отчего еще больше создавалось впечатление, будто я смотрю не в окно, а в громадное отражение своей стороны улицы. Всю прошедшую неделю стояла сильная жара, раскрепощающая жителей Избрана. Но сегодня от солнечных лучей не осталось и следа. Светло-серая пелена заволокла узкие улочки нашего города, прокравшись в него с ранними сумерками. И теперь едва ли согласится оставить свои позиции вплоть до конца сентября. И все же, моя умиротворенность была всего лишь видимостью, которую я неосознанно создавала всякий раз, когда сталкивалась со стрессовой ситуацией. Я всегда считала, что лучшее, что может сделать человек в очевидном критическом положении, это сосредоточиться, чтобы трезво взвесить все плюсы и минусы сложившейся ситуации. И только после этого решать, с какого именно ракурса можно получить лучший обзор на складывающуюся мозаику. Не то, чтобы у меня было много проблем. У дантиста-байкера со сломанными правой рукой и ногой, живущего через дорогу, проблем сейчас наверняка было больше. Но их было достаточно, чтобы заставить меня зависнуть в пространстве на целых полчаса. Проблема первая. Школа. Чего врать? Само слово «школа» во все времена ассоциировалось у несовершеннолетних со словом «проблема». Вот только у меня была необычная школа. И проблемы, связанные с ней, у меня всегда были не совсем обычными. С 10 лет я посещаю лицей для одаренных детей и вполне довольна данным фактом. Со мной работает золотой преподавательский состав. Я имею доступ к лучшему среднему образованию во всей Юго-Восточной Англии. У меня блестящие отношения с одноклассниками, много замечательных знакомых и отменные друзья. Я едва ли не самый счастливый школьник во всем мире. Вот только не на данный момент. На данный момент мне необходимо было положительно закрыть региональную олимпиаду по математическому анализу, которая готовилась все лето, одновременно с олимпиадой по всемирной художественной литературе 18-20 веков, которой я начала подготовку лишь 2 недели назад. И когда я говорю «положительно закрыть», я вовсе не имею в виду войти в пятерку лучших. Я имею в виду взятие первых мест, как я сделала это в прошлом году по географии, химии и всемирной истории. Вот только в прошлом году олимпиады по всем 3 предметам разделял недельный отрезок, в то время как в этом году я должна буду успеть покончить с математическим анализом прежде, чем закончится литературная олимпиада, начало которой назначено часом позже. Фактически, я должна была погнаться за 2 зайцами и обоих схватить за уши. Такой интриги со стороны преподавателей математики и литературы я не ожидала, тем более с учетом того, что они не являются заядлыми врагами, они супруги. И кто-нибудь из них мог бы уступить меня другому, но не срослось. Возможно, мне бы не казалось все столь критичным, если бы прямо перед моими глазами не маячил чемпионат по смешанному волейболу между Восточным Суссексом, капитаном команды которого являюсь я, и Брайтон энд Хофф. К этому чемпионату, в отличие от школьных олимпиад, я готовилась на протяжении всего года. В течение 5 лет кряду Брайтон энд Хофф обыгрывал Восточный Суссекс и только в прошлом году уступил нам со счетом 25-21. Это был первый год, когда я вступила в команду. После победы наш тренер еще месяц говорил о том, что золотой кубок достался Восточному Суссексу лишь благодаря тому, что я в последний момент согласилась принять участие в чемпионате. Однако я была недовольна столь неубедительной победой. В итоге я согласилась остаться в команде еще на год, но сделала это лишь ради того, чтобы в следующий раз уверенно разгромить своих противников. И вот теперь, когда до чемпионата осталось всего несколько дней, я должна заботиться об олимпиадах по матанализу и литературе, которые состоятся спустя сутки после игры. События накладывались слоями друг на друга, отчего я была совершенно не в восторге. Проблема номер 2. Свидание с Генри. С Генри мы познакомились на вечеринке в честь дня рождения. Мы оба были приглашены. Я, наверное, потому что являлась одноклассницей добродушного веселого раздолбая, задницу которого периодически прикрывала по всем непрофильным предметам. Он... Наверняка потому, что был старшим братом этого самого раздолбая. Голубоглазый блондин с широкой улыбкой едва не опрокинул на меня тарталетки, чем и привлек к себе мое внимание. Этим же вечером он подвез меня домой на подержанном автомобиле своего отца, а уже утром написал мне сообщение, содержание которого я толком не помню. Но его суть заключалась в том, что парень приглашал меня посетить с ним фестиваль воздушных змеев. Едва ли я могла воспринимать подобный поход в качестве свидания, однако, как позже выяснилось, так легко отнеслась к обычной прогулке только я. Генри и моя мать были кардинально противоположного мнения. По моим негласным подсчетам, в нашем классе только я, серая мышка Кейт и недотрога Молли оставались девственницами. Но даже у Кейт и Молли уже был опыт с поцелуями. Когда моя мать узнала, что 98% моих одноклассниц уже живут половой жизнью, она всерьез обеспокоилась тем, что ее дочь отстает от остальных. Что значит «отстаю»? В чем? Неважно. Уже спустя неделю после фестиваля воздушных змеев я шагала рядом с Генри в сторону кафе мороженого, так как моя мать, узнав, что я в очередной раз решила отказаться от встречи с голубоглазым блондином из-за внеочередного желания поднатаскаться по матанализу, буквально вытолкнула меня из квартиры. Она переживала. Всегда. По любому поводу, связанному со мной. Так что, когда она не переживала о моем преждевременном интеллектуальном развитии, она начинала трястись над моей стагнацией в половой жизни. Генри мне нравился, но, по-видимому, маме он нравился куда сильнее. Почти каждый вечер она спрашивала меня о голубоглазом блондине, а когда понимала, что я не горю желанием о нем говорить, начинала говорить о нем сама, пересказывая мне давно известные факты из жизни парня. Больше всего ей нравилось говорить о его обучении в университете Брунеля, где он изучал азы международного бизнеса, и о том, что парень всего на 4 года старше меня, что, по сугубо личному мнению моей матери, было отличным параметром для начала взаимоотношений между парнем и девушкой. В том, что Генри питает ко мне чувства, у меня не было сомнений. Ни у кого не было. Для того, чтобы это понять, достаточно было изучить его подписи под 10 нашими совместными фотографиями, которые он выложил в своем аккаунте. Например, фотография, на которой мы стоим на пляже, в полубоком камере, подписана Генри как хэштег «Счастье близко». А на фотографии, где мы сидим в компании его друзей в Макдональдсе, нарисованная стрелка справа от моей головы гласит «Обладательница самых красивых глаз». Генри мне нравился. Чего таить, он был весьма симпатичен. Вот только я не чувствовала бабочек в животе, о которых моя мама так много мне рассказывала. На этих выходных Генри должен приехать в город. И у нас уже намечена встреча в Хамдене. Но почему-то меня это не заставляет прыгать до потолка. Предчувствие того, что на сей раз у меня не удастся предотвратить очередную попытку Генри совершить первый для нас и отдельно для меня поцелуй, заставляло меня сомневаться в том, что я действительно хочу целоваться с этим голубоглазым красавцем. Хотя все его друзья, и благодаря его брату, моему однокласснику, все мои друзья считали нас парой, я все еще не могла понять того, как я умудрилась начать с кем-то отношения и даже не осознать этого. Эти отношения не казались мне скоростным локомотивом, с которого я не могла спрыгнуть, не переломав себе кости. Скорее, они напоминали мне дебри, и чем дальше я в них заходила, тем больше запутывалась. Я терпеливо ожидала бабочек в животе и звездочек в голове, но они не появлялись, что заставляло меня всерьез сомневаться в том, что я действительно влюблена. Прежде я никогда не влюблялась, поэтому не могла пойти по принципу сравнения. Сравнивать было не с чем. В итоге я пришла к выводу о том, что этот красивый блондин мне очень нравится, но не более того. И уже в эти выходные мне предстоит либо наверняка приобрести себе парня посредством поцелуя, либо, наконец, избавиться от этой головной боли. Не знаю почему, но я разрывалась между двумя этими вариантами, так как и первый, и второй с одинаковой силой манили меня на свою сторону. Проблема номер 3. Благотворительная вечеринка в поддержку начинающей местной поп-группы «Мармеладный шоколад». Когда Мэдисон подошла ко мне в раздевалке после очередной тренировки, я думала, что она снова попросит помочь ей отработать нападающий удар мячом, но все оказалось куда хуже. Девушка протянула мне листовку, на которой из 3 силиконово-пластических див я смогла узнать ее старшую сестру. Мэдисон была отличной девчонкой, выкладывающейся на тренировках на все 100. Наверное, поэтому, как капитан команды, я не смогла отказать ей и в итоге сама не поняла, как дала свое обещание прийти на благотворительную вечеринку мармеладного шоколада. В результате Мэдисон была на 7-м небе от моего согласия, а я была где-то между небом и землей, стараясь улыбаться как можно более ровно. Уже позже я узнала о жестком дресс-коде и о том, что мне будет сложно его соблюсти. В школе я была первой нарушившей негласное правило ношения девушками юбок. Наш лицей отличался красивой школьной формой бордового цвета, которая мне всегда безумно нравилась. Парни носили пиджаки с черными брюками. Девушки же сочетали с пиджаками юбки в клетку. Но неотъемлемой и моей самой любимой частью наших костюмов был клетчатый галстук. Я никогда не стремилась к мужеподобной красоте, о чем ярко свидетельствовали мои густые, темные, почти черные волосы длиной ниже лопаток. И тем более я никогда не задумывалась о феминизме. Но когда 2 года назад идиот из параллельного класса задрал моей однокласснице юбку, я не на шутку взбунтовалась. Уже спустя неделю после произошедшего я в серьезных дебатах с администрацией лицея добилась официального разрешения на ношение девушками брюк. А еще через месяц большая часть лицеисток забросила свои короткие юбчонки в дальние полки школьных шкафов. Естественно, о моем относительном подвиге, который я считала всего лишь выражением собственного мнения, написали в школьной газете. Но позже сюжет перетек на первую полосу региональной прессы, после чего мне пришлось отказываться от предложений официально представлять права феминисток, подростковых сексуальных меньшинств и брошенных собак. Наверное, мне только защиту прав потребителей не предлагали возглавить. Я решила активно игнорировать развернувшийся вокруг моей персоны информационный ураган, что поспособствовало ему утихнуть в достаточно сжатые сроки. Однако позже преподаватели часто напоминали мне этот случай, когда хотели завлечь в мою кандидатуру в очередные сообщества по вышиванию глазью или лепки из полимерной глины, которых я с 5 класса избегала как огня, считая подобные занятия утечкой моего драгоценного времени. Итак, мне следовало до следующей субботы найти мини-платье, либо мини-юбку, либо макси-ремень, который со стороны будет смахивать на мини-юбку, так как дресс-код мармеладного шоколада был жесток и беспощаден, а у меня не было ни единого платья выше середины бедра. Но худшим являлось даже не это. Репертуар мармеладного шоколада, творение которого я нашла в бескрайних просторах социальных сетей, вот что самое худшее во всей этой истории. Композиции были откровенно ужасны, что неплохо отразилось в названиях самих песен, таких как «Бей меня сильнее», «Я забыла, где я есть» и моя любимая «Узнай меня крепче». Мне определенно предстоял сложный вечер. Проблема номер 4. Пижамные посиделки. Мишель, моя соседка по лестничной площадке, поступила в Брайтонский университет на факультет биомедицинских наук. После мелкой аварии у нее развелось воспаление лицевого нерва, от которого она успешно отделалась легким испугом. Данное заболевание помешало Мишель выйти на учебу ровно в срок, отложив ее переезд в кампус на пару недель. А так как она решила организовать небольшой праздник непосредственно перед своим отъездом, он должен был состояться уже через 9 дней. По идее, количество гостей не должно было превышать отметки в 10 баллов. Однако вчера стало известно, что к общему веселью присоединятся плюс 2 кузины виновницы торжества. Я с рождения отлично находила контакт с незнакомыми мне людьми, благодаря чему в толпе незнакомцев всегда чувствовала себя словно рыбой в воде. Так что проблемой данное событие я считала точно не из-за антропофобии. Проблемой также не являлось отсутствие нормальной пижамы или необоснованное желание провести вечер в кромешном уединении. Проблемой стало печенье. По условиям вечера каждая гостья должна была принести с собой печенье собственного приготовления. И не знаю, какой такой лотереей, но мне выпало макарон. Так как остальные варианты уже были разобраны, мне ничего не оставалось, как только принять свою участь. Не то чтобы я не умела готовить, у меня получалось готовить куда лучше своей матери. Вот только я ненавижу готовить то, что занимает у меня более получаса, или то, что содержит много ингредиентов. По факту, я умею готовить, но не люблю. Можно было бы, конечно, купить печенье и выдать его за свое, как это сделает девушка соседнего двора, о чем она в открытую предупредила. Всегда уважала ее за честность. Вот только я не могла подойти к столь ответственному заданию с таким безразличием. Так что готовки мне было не избежать. Во всяком случае, я всех предупредила о том, что в подобных вещах я профан, так что от меня уже не должны ожидать волшебства. Проблема номер 5. Деньги. Извечная проблема всех подростков. Вот только мне деньги были нужны не на банку пива, новые серьги или на поход в клуб. Пару месяцев назад один мой друг попросил присмотреть за своим четвероногим товарищем. Вот только не предупредил, что ротвиллер склонен к порче имущества. В итоге я с легкостью, без всяких задних мыслей, согласилась взять к себе на пару часов эту милую тварь, параллельно решив выполнить поручение матери, которая ранее попросила меня купить к вечеру сливок. Я буквально на 10 минут оставила пса дома, а когда вернулась, обнаружила эту довольную морду, грызущую мой и без того дряхлый мольберт, которому в этом году должно было исполниться 35 лет. Не знаю как, но пес буквально раскромсал орудие моего труда в клочья. Да на этом мольберте еще моя мать в младенчестве рисовала, и у него были все шансы дожить минимум до моих внуков. Несвоевременная кончина мольберта стала сильным ударом для меня и моего кармана. Однако я стойко признала собственную вину, так как именно я приняла решение оставить зверюгу без присмотра. Поэтому хозяин пса даже не узнал о произошедшем, так как, зная его, я была уверена в том, что парень во что бы то ни стало попытается возместить ущерб, чем изрядно мне надоест. Вскоре выяснилось, что одалживать мольберт матери – это не вариант, так как он редко бывает свободен. Хорошо еще, что пес не погрыз ее станок. Так что деньги мне сейчас нужны были на мольберт. Плюс ко всему и краски заканчивались, и кисти износились. Все еще смотря в окно и грызя простой карандаш, я умиротворенно раскладывала свои проблемы по полочкам, как вдруг раздался хлопок входной двери. Машинально, переведя взгляд на миниатюрные настольные часы, я отметила, что сегодня мама пришла слишком рано. Уже спустя минуту, услышав приближение шагов к своей комнате, я откинулась на спинку кресла и повернулась к вошедшей в мою комнату матери. «Я тут подумала», — начала я, тарабаня карандашом по своей ладошке, «можно взять твистер на пижамную вечеринку к Мишель?» «Что?» – переспросила женщина, закатывая рукава своего карамельного свитера. «Моя мать всегда предпочитала светлые тона, и не только в одежде. Она никогда не позволяла себе темных аксессуаров. У нее даже солнечные очки были светло-серого цвета и темных тонов в обстановке квартиры. Даже ее короткая стрижка каскад была пшеничного цвета». Лиса неоднократно высказывалась против моего пристрастия к темным тонам в одежде, особенно к черному цвету. Однако она никогда не навязывала мне своего мнения, тем самым открыто позволяя мне самовыражаться от длины волос до стиля в одежде. «Твистер, который ты подарила мне на 12-летие», – приподняла бровь я, заметив, что моя мать сейчас думает о других вещах, из-за чего совершенно выпадает из диалога. «Мои работы прошли конкурс», – с непонятными, но явно разрывающимися внутри эмоциями произнесла мама. «Меня утвердили на поездку за границу». «Круто», – замерла я, радуясь и одновременно страшась чего-то еще мне неведомого. «Со мной хотят подписать контракт на год», – продолжала вдалбливать меня в счастье мать. «Он предусматривает собой полностью оплачиваемые расходы на мое содержание. Медицинская страховка, номер в отеле, питание, досуг плюс заработная плата. Сразу после подписания договора мне выдадут на руки приличный аванс, чтобы я смогла подготовиться к приезду». «Классно!» – шокированно заулыбалась я. «Это классно! Когда выезжаем?» – спросила я, и перед моими глазами мгновенно всплыла наша волонтерская работа в Серенгете. Моя мать всегда была энергичным деятелем, из-за чего нас регулярно бросала из стороны в сторону. 2 года назад мы отправились в Серенгети, и все мое лето прошло под палящим солнцем Африки, веселой компанией гепардов и каракалов. Крутой опыт, за исключением того, что я до сих пор с содроганием вспоминаю, как с меня слоями слазила обгоревшая кожа. Они не готовы оплачивать расходы родственников. Поехать может только участник. Мой карандаш, прежде неритмично выстукивающий по ладони, повис в воздухе.